Глава 17. Князь и Сергей Иванович сели в тележку и поехали. Остальное общество, ускорив шаг, пешком пошло домой. Но туча то белее, то чернее так быстро надвигалась, что надо было еще прибавить шага, чтобы до дождя поспеть домой. Передовые ее, низкие, черные, как дым с копотью облака, с необыкновенной быстротой бежали по небу. До дома еще было шагов 200, а уже поднялся ветер, и всякую секунду можно было ждать ливня. Дети с испуганным и радостным визгом бежали впереди. Дарья Александровна, с трудом борясь со своими облепившими ее ноги юбками, уже не шла, а бежала, не спуская с глаз детей. Мужчины, придерживая шляпы, шли большими шагами. Они были уже у самого крыльца, как большая капля ударилась и разбилась о край железного желоба. Дети, и за ними большие, с веселым говором вбежали под защиту крыши. «Катерина Александровна?» — спросил Левин у встретившей их в передней Агафьи Михайловны с платками и пледами. «Мы думали, с вами?» — сказала она. «А Митя? В колке должно, и няня с ними». Левин схватил пледы и побежал в колок. В этот короткий промежуток времени туча уже настолько надвинулась своей середины на солнце, что стало темно, как в затмении. Ветер, упорно как бы настаивая на своем, останавливал Левина и, обрывая листья и цвет слип, и безобразно и странно оголяя белые сучья берез, нагибал все в одну сторону — акации, цветы, лопухи, траву и макушки деревьев. Работавшие в саду девки с визгом побежали под крышу людской. Белый занавес проливного дождя уже захватывал весь дальний лес и половину ближнего поля и быстро подвигался к колку. Сырость дождя, разбивавшегося на мелкие капли, слышалась в воздухе. Нагибая вперед голову и борясь с ветром, который вырывал у него платки, Левин уже подбегал к колку и уже видел что-то белеющееся за дубом, как вдруг все вспыхнуло, загорелась вся земля, и как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослепленные глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделявшую его теперь от колка, с ужасом увидал прежде всего странно изменившую свое положение зеленую макушу знакомого дуба в середине леса. «Неужели разбило?» Едва успел подумать Левин, как все убыстряя и убыстряя движение, макушка дуба скрылась за другими деревьями, и он услыхал треск упавшего на другие деревья большого дерева. Свет молнии, звук грома и ощущение мгновенно обданного холодом тела слились для Левина в одно впечатление ужаса. Боже мой, чтоб не на них!» — проговорил он. И хотя он тотчас же подумал о том, как бессмысленна его просьба о том, чтоб они не были убиты дубом, который уже упал теперь, он повторил ее, зная, что лучше этой бессмысленной молитвы он ничего не может сделать. Добежав до того места, где они бывали обыкновенно, он не нашел их. Они были на другом конце леса, под старой липой, и звали его. Две фигуры в темных платьях, они прежде были в светлых, нагнувшись, стояли над чем-то. Это были Кити и няня. Дождь уже переставал и начинало светлеть, когда Левин подбежал к ним. У няни низ платья был сух, но на Кити платье промокло насквозь и всю облепило ее. Хотя дождя уже не было, они все еще стояли в том же положении, в которое они стали, когда разразилась гроза. Обе стояли, нагнувшись над тележкой с зеленым зонтиком. «Живы!